Глава 4. Ася. Сижу на остановке. Жду, пока мой жених приедет и заберет меня к себе. До чего же опустилась? Вздыхаю. Мне пришлось снова звонить Жарову. Но, как ни странно, мужчина даже не разозлился. Пообещал приехать после совещания. Взвалив на плечо сумку с вещами, я пришла на остановку и теперь вот сижу тут, как натуральный бомж. Вокруг никого. У нас район вообще безлюдный, и автобусы редко ходят, а вечером так вообще швах, ёжусь от холода, пробежавшего по коже. Уже темнеет и становится прохладно. С грустью смотрю на свою спортивную сумку. Здесь вся моя жизнь. «Привет, красотуля!» Рядом садится какой-то гражданин неопределенного возраста. От него неприятно разит перегаром. Отодвигаюсь. «Ты чё?» – он таращится на меня. «Лучше меня, что ли?» Пучу на него глаза, двигаюсь на самый край. «Ну, блин, этого мне ещё не хватало». «Эй, ты! А ты ничего такая!» Он облизывается. Мне становится жутко. «Да где Жарова носит?» Кончики пальцев холодеют. Пытаюсь встать, но пьянчуга хватает меня за руки, мешает. «Ладно тебе, лапа!» «Дай потискаю. У меня давно бабы не было. А отсосёшь – заплачу». «Отстаньте!» – ору на него. «Я вам не проститутка». «Ах ты шалава малолетняя!» Он с силой дёргает меня на себя. Я плюхаюсь, начинаю барахтаться, отталкивая этого мерзкого типа. Сильно бью его по ноге. «Сука!» – орёт мужик. А я скатываюсь на землю, падаю прямо на колени. Мне безумно страшно. Мимо идут две женщины. Увидев, что ко мне пристают, переходят на другую сторону. «Да блин! Мне эта хуйня надоела. Сейчас сосать будешь, сука!» Пьянчуга встает, пошатывается. «Бесплатно! Боюсь, что сосать сейчас будешь ты!» Жесткий голос, словно сталь, пронзает воздух. Откуда ни возьмись, между нами вырастает огромная фигура Жарова. «А ты кто, бля?» – таращится мужик. «Ее муж», – спокойно говорит мужчина. «Так что руки убрал от девушки или переломаю нахуй?» Таращусь на своего спасителя. Он и материться умеет. Офигеть, не встать. «А что ты мне сделаешь, пижон?» Нарывается тот. Затем бросается на моего жениха. Жаров одним ударом нокаутирует горе Рокки. Пьянчуга валится на асфальт. Но Женя хватает его за шкирку, встряхивает. «Извинись». «Что? Да я...» Мужчина снова с силой трясет бедолагу, а тот, походу, сейчас Богу душу отдаст. «Извинись», я сказал. «Прости», — орёт алкаш. «Я не подумал, только не бейте. Вали отсюда». Жаров не забывает отвесить мужику сочный пинок. Разворачивается ко мне. Улыбается, как ни в чем не бывало. «Ты вечно находишь на свою очаровательную попку приключения. Вставай, не нужно на земле сидеть». Он подает руку. Я покорно принимаю помощь. Такое чувство, что моя внутренняя батарейка села. Уже плевать, пусть делает, что хочет. Я подпишу, что нужно, лишь бы прекратить этот кошмар. Мужчина кидает мою сумку на сиденье. Я забираюсь на пассажирское. В салоне тепло, хорошо. Чувствую, как начинает клонить в сон. «Твой бывший, я смотрю, опасный парень», — смеется Жаров. «Со всех сторон осадил». «Он кретин», — бурчу себе под нос. «Ты договор аренды не заключала, как я понимаю». Он выруливает со двора. «Молчу. Не бойся. Ругаться не буду. Просто, если бы заключала, то тебя нельзя было бы просто так вышвырнуть». «Да какой договор?» Вздыхаю. Бабулька была такая добрая и хорошая. «Ася, Ася, какая же ты еще наивная», — улыбается Жаров. «Но я даже рад. Чему, интересно? У меня появился шанс доказать делом, что я настроен серьезно на твой счет. Зачем так стараться? Я в бедственном положении, у меня выбора нет», — тихо говорю. «И ты знаешь, что соглашусь на любые условия. К чему все эти старания?» «Не уверен», — пожимает плечами мужчина. «Ты гордая девочка. И на любые условия не согласишься. Мы слишком мало знакомы, чтобы делать выводы», — огрызаюсь. Я хорошо разбираюсь в людях, Ася, и вижу, что ты хорошая, вся такая правильная. Мне это нравится. Это же эффективный брак. Мы не обязаны нравиться друг другу. Так будет проще обоим. Согласись, жить с ненавистным человеком намного сложнее, чем с тем, кто хотя бы не вызывает отторжения. А я хочу быть тебе приятен. И что это значит? Восклицаю, разворачиваюсь и попадаю в плен синих глаз Жарова. Я его не понимаю. То и значит, ухмыляется он. Ты голодная? Нет. Мне вдруг становится стыдно. Не обманывай. Что ты сегодня ела? Понимаю, что ничего. С утра меня тошнило, а днем было не до того. Жаров недовольно цокает языком. Ты теперь не одна. Думай не только о себе. Строго отчитывает. Но я понимаю, что вот-вот разрыдаюсь. Почему жизнь так несправедлива? Я так старалась, училась. Чем провинилась? Подбородок ходит ходуном. И строгие слова Жарова окончательно добивают. Внутри словно прорывает плотину, и все невысказанные эмоции горькими слезами рвутся наружу. «Эй, Ась, ты чего?» Мужчина останавливается на обочине, включает аварийку. «Ну, что такое? Иди ко мне». «Я знаю, что полная дура и что наивная». Всхлипываю, задыхаюсь. «Прости», он обнимает меня. Поначалу сопротивляюсь, но сил нет. Я запуталась, и лишь этот взрослый, странный мужчина на моей стороне. «У меня никого нет!» — вою. «Всю жизнь я никому не была нужна!» «Ну-ну!» — он гладит меня по голове. «Прости меня!» — я ляпнула лишнего. «Ты нужна мне!» «Только потому, что тебе нужны жена и ребенок!» «И что?» «Это не значит, что я не хочу помочь. Искренне!» «Правда?» — хлюпаю носом. «Да». Он вдруг приподнимает мой подбородок, и в глазах мужчины промелькивает то, что ни в коем случае нельзя допустить. Резко отстраняюсь. «Нет, нельзя. Это вообще неуместно». «Что ты делаешь?» Отворачиваюсь. «Прости», — чеканит мужчина. «В любом случае тебе нужно поесть нормально. Я закажу еды. Все будет готово к нашему приезду. Что ты любишь?» Я с подозрением гляжу на Жарова. Он снова надевает маску беззаботности, а мне очень не понравилась собственная реакция. Сердце пропустило удар от близости этого мужчины. Нехорошо, просто отвратительно. Наверняка из-за того, что он помог мне, и все. «Ну так, что ты любишь кушать?» — повторяет свой вопрос. «Ну, не знаю. Думаете, будучи бедной студенткой, я могла позволить себе какие-то излишества?» Горько улыбаюсь. «Тогда мы это исправим. Рыбу любишь?» «Угу. Ну, улыбнись». Он снова заглядывает мне в глаза, а я отворачиваюсь. Уголки губ слегка приподнимаются. «Вот так. Ты очень красивая, когда улыбаешься», — заявляет он, а мое сердце снова дает сбой. «Да блин, это все из-за его доброты», — краснею. «Вот, щечки уже порозовели», — смеется Жаров. «Тогда сегодня рыбка. Тебе нужно разнообразное меню. Но не бойся, я об этом позабочусь». Молчу. Чувствую, как в сумке вибрирует мобильный. Когда вижу надпись «Дом», неприятная горечь оседает в горле. Отец и брат обычно звонят мне с личных номеров. Значит, это мачеха. После некоторых раздумий беру трубку. «Чего так долго?» — рычит она. «Я в транспорте», — тихо говорю. «В общем, у твоего брата хорошая новость. Машенька беременна, и мы устраиваем семейный праздник. Они настаивают, чтобы я тебя пригласила». Маша – жена моего старшего сводного брата. Они долго пытались завести малыша, и вот им удалось. С Лешей у меня хорошие отношения. Он никогда не вел себя как-то не так по отношению ко мне. Был обычным несносным старшим братом. Даже защищал от гнева мачехи. «Ладно, я... Но знай, сухо перебивает меня она. Если ты не приедешь, я не расстроюсь». И кидает трубку, вздыхая. «Кто это?» — сурово спрашивает Жаров. «Слышал?» — отзываюсь тихо. «Да, моя мачеха. Она не очень-то меня жалует». «Почему?» «Ну вот что за человек?» Видит, что мне неприятна эта тема, и все равно лезет с вопросами. потому что я результат измены. Выпаливаю. Доволен? Надуваюсь, отворачиваюсь и смотрю в окно. Жаров ошарашенно глядит на меня. Я чувствую, как его взгляд бродит по моей коже. У меня от этого мурашки. «Прости, не знал, что для тебя это больная тема. Ты поэтому не могла к семье обратиться за помощью?» «Угу, понятно. Ладно, мы почти приехали. Стараюсь не унывать, но все равно в глубине души мне больно. Даже не знаю, почему. Не знала материнской любви и... ладно». Жаров живет в элитном комплексе. Из подземной парковки лифт прямо на этаж. «Высоко». Выдыхаю, пока мы едем. Мужчина взял мою сумку. И сейчас он задумчиво смотрит на меня. «Что?» «Ничего. Просто рад, что теперь буду не один. Квартира у меня большая. 3 спальни, 2 ванные комнаты. А я один. Мне бы твои проблемы». Бормочу, пока он открывает массивную железную дверь. А потом я попадаю в рай. Вот серьезно, забываю и о мачехе, и о кретине Глебушке-хлебушке, и о проблемах в универе. Располагайся. Жаров несет мою сумку на 2-й этаж пентхауса. Да здесь просто офигенно! Выпаливаю, во все глаза таращась на шикарную мебель. Все обставлено в минималистическом стиле, но очень уютно. Полочки небольшие, столики, немного цветов в горшках, интересные картины. На некоторые я даже залипаю, рассматриваю. Огромные панорамные окна открывают вид на водохранилище и огромный парк. «Ну как?» Жаров подходит ко мне, но соблюдает дистанцию. «Нравится?» «Офигемба!» Его брови взлетают вверх, затем мужчина прыскает со смеху. «Что?» Смущаюсь. «Ничего. Ты очень яркая девушка, Ась!» Щелкает меня по носу. «Не теряй этого!» «Спасибо!» Бурчу. «А где душ?» Женя показывает мне, где что находится. 2 ванны, по 1 на каждом этаже. Жаров показывает мне спальню. «Думаю, это тебе понравится. Я кое-что тут уже прикупил». «Хм, ты же не знал, соглашусь я или нет?» Прищуриваюсь. «Не знал, но предполагал. Женские вещи всегда пригодятся в квартире холостяка». И смотрит на меня своими синими глазами, поджимаю губы. «Ну, конечно, у него здесь были женщины. И далеко не одна. Почему-то мне неприятно об этом думать. Не бойся, я буду тебе верен». Он опирается на дверной косяк, нависает надо мной. «Ничего я не боюсь. Мы едва знакомы». Бурчу, делая шаг назад. «Сначала в душ сходишь?» Веселится Жаров. «А я пока ужин разогрею». «Да, а полотенце где?» «В шкафу». Мужчина указывает на незаметные дверцы прямо в стене. Подхожу, открываю. «Тут даже подсветка есть!» С восторгом выпаливаю. «Вау! Ты чудо, Ася!» Хохочет Жаров. «Для тебя все впервые». Я вспыхиваю. Чувствую себя полнейшей деревенщиной. Разворачиваюсь и гордо прохожу мимо мужчины. Направляюсь в ванную. Запираюсь. Снимаю вещи. Забираюсь в просторное джакузи. Тыкаю какие-то кнопочки. Чувствую приятный персиковый аромат. Намыливаю голову. Я в раю. Тяну, наслаждаясь приятной вибрацией. Так лежу какое-то время с закрытыми глазами. Чувствую, как водичка смывает весь стресс. И будущее кажется уже не таким мрачным. Все-таки Жаров весьма симпатичный мужчина. И относится ко мне с трепетом. Очень необычно. Слышу стук в дверь. «Ася, ты в порядке? Ужин готов». «Иду!» – кричу. Бодро вскакиваю на ноги и осматриваюсь. И с ужасом понимаю, что из-за стыда сбежала от Жарова, забыв таки взять полотенце и халат. Громко стану. Что же мне теперь делать?